встреча. Перед ней открылись стеклянные двери отеля. Шаг вперед, и она уже в большом просторном холле здания. Почему из всех людей, что находились в холле, она мгновенно увидела именно того, встречи с которым очень ждала? Он сидел метрах в 30 от нее, на диване, прямо напротив стойки регистрации. Кожаная куртка, черные рваные джинсы, красивые высокие боты, на голову натянут темный капюшон, а на лице маска. Обнаружив свою цель, она проследовала вперед, ближе к нему и к стойке администрации, чтобы уладить свои вопросы. При этом она не смотрела на него, но в ушах ее звенело так, будто ее шаги звучали из колонки на весь отель. Смотреть на него было страшно. Казалось, что нужно еще поднабрать дополнительных сил, чтобы достойно отразить встречный взгляд и не растеряться. Она дошла до администраторов, повернулась к источнику своего волнения спиной и начала общаться по интересующим ее вопросам с работниками отеля. Она телом ощущала, что он рассматривает ее. Набравшись смелости, она решила обернуться и уперлась в очень спокойный, может, даже немного подавляющий взгляд. Лицо было полностью закрыто маской, виднелись только глаза. Свет в холле был приглушенным. Диван, на котором он сидел, находился в полумраке. Не дождавшись от сидящего никакой реакции, она отвернулась обратно к работнику отеля и продолжила разговор. От переизбытка эмоций ее бросало то в жар, то в холод. Закончив свои дела у стойки администрации, она направилась к лифту. Это было рядом, но нужно было пройти мимо него. Когда девушка зашла в лифт, нажала кнопку с номером 7 и поднялась на свой этаж, ей как будто стало легче. Номер был прекрасный. Светлый, просторный. Огромные окна с широкими подоконниками и видом на улицы дождливого и ветреного Берлина. Стоя на пороге, она прислушалась к шуму поднимающегося лифта, который остановился на ее этаже. Затем шаги, приближающиеся к двери. Не дождавшись стука, она открыла и увидела его. Шаг назад, чтобы впустить. И с этого момента время, которое, казалось, до того было замедленным, резко ускорилось. Она не успела ничего сказать, как оказалось в его руках, а рот ее был закрыт непрекращающимися поцелуями. Он крепко прижимал ее к себе. Если бы мог, то, наверное, впитал бы ее, как губка, своим телом полностью, поглотив целиком. Об этом подумала она, ожидая, чтобы он хоть немного освободил ее. И в то же время ей не хотелось, чтобы освободил полностью. Мужчина не останавливался. Его руки забирались под одежду, всюду, куда только можно. Его рукам было позволено все. Ее это очень возбуждало. Он ей нравился. И его сильное и бесцеремонное вторжение, желание, вызывало в ней мгновенную ответную реакцию. Мозг говорил одно, тело другое, душа третье. И как в таком состоянии собраться? Его палец победоносно вошел в нее. «Запахло женщиной, а не жвачкой», — довольно сказал он. «Сумасшедший, когда я могла выплюнуть жвачку, если мой рот был полностью занят поцелуем, а я была обездвижена», — подумала она в тот момент. Она испытывала сильное физическое желание, но абсолютно не понимала его поведения. Но осознавала, что он интересный персонаж. Они как будто из двух разных миров встретились на 7-м этаже отеля в этом номере, чтобы познакомиться друг с другом. Изучить, обменяться какой-то нужной информацией. После такого чувственного приветствия она оставила его одного в номере. Он ехал к ней с другой стороны, и дорога была не близкой, трудной. А ей нужно было прогуляться, чтобы начать осознавать происходящее. Закончить дела с подругой. Через час они уже снова были вместе в номере. «Я привез тебе вино. То, которое тебе нравится». Он поставил две бутылки на стол. Его глаза сияли. «Спасибо». Улыбаясь, ответила она. «Еще конфеты, польский шоколад и вот это». Он достал из сумки фигуру очень забавного женственного ангела. «Я как только ее увидел в сувенирной лавке моего города, сразу понял, что это сделано для тебя». «Благодарю тебя, очень приятно. У меня сейчас странное состояние. Я вижу, что мы уже встретились и сейчас вместе находимся здесь, в этом номере. Но я сама как будто еще догоняю эту ситуацию». Словно бегу рядом с мчащимся вперед вагоном поезда, но в него еще не заскочила. Она перевела взгляд на вино. «Давай выпьем перед прогулкой. Может, вино поможет немного успокоиться и очнуться уже полностью в этом моменте?» «Давай?» — быстро среагировал он, открывая бутылку. В нем было много энергии, складывалось впечатление, что ему сложно устоять на месте. Его буквально потряхивало от этого энергетического подъема. Казалось, ему хотелось схватить ее и вливать в нее всю эту энергию, которой он был так полон. Сейчас вспомнила утро второго дня. В комнате пахло дымом, сексом. Мы проснулись, и ты говоришь: «Здравствуйте, женщина, мы знакомы?» Они отправились на прогулку по городу. Как только вышли из отеля, мужчина уверенно взял ее руку в свою и пошел на полшага впереди нее. Она обратила на это внимание, это было приятно. Этим действием, само собой, создавалось какое-то странное чувство защищенности. Погода для прогулки выдалась не очень комфортной, ревел, свистел и толкал в спину, а иногда бил по лицу сильный ветер. Но это ничего не портило. «Смотри, какие интересные скульптуры вокруг фонтана», — сказала она. Удивительно, час назад, дважды пройдя мимо этого фонтана, она не обратила на скульптуры никакого внимания. Сейчас, когда она держала спутника за руку, она замечала всю красоту вокруг. Это был фонтан «Возраст» на улице Виттенбергплац. Он же, наоборот, не отреагировал на эти скульптуры в тот момент. Возможно, потому что был сосредоточен на ней. Красоту этого фонтана он заметил на следующий день, в очередной раз проходя мимо него. В этот раз уже он с восхищением отметил: «Правда, интересные скульптуры. Хочу сфотографировать». В первый день ему хотелось все время фотографироваться со своей главной достопримечательностью этого города, к которой он проделал неблизкий путь. Когда они выбрали заведение по душе, он сначала озвучил официанту то, что выбрал для себя, а после сказал: «А для моей женщины?» И перечислил то, что выбрала она. Было ощущение, что ему хотелось сообщить всему миру, что это его женщина, она с ним. И на него одного она смотрит влюбленными, сияющими глазами. Он может целовать ее и трогать, когда захочет. А хочет он это делать именно сегодня, не прекращая. Ее очень тянуло к нему. «Могу я свою ногу положить на твою?» — спросила она. «Да, можешь». «Мне так хочется это сделать». «Я могу убрать ногу, если тебе уже стало неудобно», — сказала она вскоре, беспокоясь о его комфорте. Ей не хотелось доставлять ему какие-либо неудобства. «Нет, не надо убирать», — ответил он, поцеловав ее в губы. Если бы от каждого поцелуя на человеке оставались крохотные, сверкающие золотые звезды, то от частых его поцелуев лицо главной достопримечательности этого города, поедающей пиццу, сверкало бы ровным золотым покрытием. После ужина, все так же приклеившись друг к другу, они продолжили спокойную прогулку по городу. А затем вернулись в отель. «Мы что, сегодня будем вместе спать?» — игриво спросила она, забираясь к нему в кровать. «Если хочешь, я могу на полу лечь», — улыбнувшись, ответил он. «Нет уж». Она улыбнулась и подумала про себя, размечтался. Девушка фотографировала его взглядом с разных ракурсов. В ее памяти отпечатались не только его телосложение, обнаженный торс, член, ягодицы, но и целая фотогалерея его взглядов, жестов, улыбок. Она не раз ловила себя на том, что непроизвольно рассматривает его. Особенно в то время, когда он был занят каким-то делом и этого не замечал. «Как только я тебя увидел, сразу понял, что мы очень разные», — неожиданно сказал он. «Но это хорошо». «Что значит «разные»?» — спросила спокойным, ровным голосом она, пытаясь скрыть внутреннее волнение. «Мы по-разному касаемся, целуемся. Мы как два разных моря, которые не становятся одним целым после соприкосновения. Видела место встречи двух морей?» Она решила не давать оценку этому объяснению, а просто приняла его. «Какая моя сперма на вкус?» — спросил он. «Горькая?» «Нет никакой горечи вообще. У нее нет ярко выраженного вкуса». После того, как она его проглотила, было ощущение, что он самый счастливый человек. Улыбка не сходила с его лица. Как будто в его жизни сейчас произошло что-то очень важное. Ей было приятно и удивительно за этим наблюдать. Когда он радовался, он был особенно прекрасен. Позже, когда она описывала ему свои воспоминания, свои ощущения от их первой встречи, будучи на расстоянии, он написал в ответ: «Читаю и улыбаюсь. Ты так нежно и красиво все описываешь, с такой, не знаю, как заменить слово «любовь», с самым прекрасным чувством по отношению ко мне. Это меня наполняет и радует». «Почему надо заменять слово «любовь», когда это именно так и есть?» — задумалась она про себя. Возможно, потому что на это слово навешали очень много обязательств, утяжелили его. Когда человек делает с любовью что-то для другого, единственное желание дающего — увидеть искреннюю радость того, кому это было подарено. Но нужно быть готовым и к тому, что ответной радости не получишь. И это не должно расстраивать дарящего. Принимающий имеет на это полное право. Любовь ведь ни к чему не обязывает, но дает очень много необходимых жизненных сил. А возможно, это слово обесценено тем, что порой используется без особой нужды, почти как слова приветствия. «Я и сама избегаю этого слова», — подумала она. «Мне вообще не нравится давать точные определения, как будто ты ставишь границы». «Ты подобрал очень точные слова. Самым прекрасным чувством по отношению к тебе. От них сразу легко дышать, и нет границ».